Глава 47. Социальные сети. Дар или проклятие? Вы наверняка слышали такие слова, возможно, вы даже сами их произносили. Социальные сети — это большая проблема. Из-за них эти ребята не уверены в себе, зациклены на своей внешности и не способны сконцентрироваться. Из-за них становятся жертвами травли и даже кончают жизнь самоубийством. Если и вы такое говорите, то, пожалуйста, остановитесь и сделайте глубокий вдох. Тут тоже все не так просто. Если хотите разобраться с загадками и стереотипами, связанными с соцсетями, лучше всего спросить зумеров, что они думают о сетях и как их используют. Зачем гадать, если можно обратиться за ответом прямо к первоисточнику? Вы наверняка услышите от ребят достаточно того, что будет прекрасно сочетаться с вашими собственными предубеждениями на эту тему и подпитает вашу мрачную уверенность в том, что соцсети — это воплощение зла и главная причина упадка нашего общества. Но помимо этого вы также услышите, что социальные сети — один из факторов, благодаря которому зумеры научились так уверенно и непринужденно высказывать вслух свое мнение. Именно с помощью социальных сетей они обнаружили, что точно такие же люди, как они, есть по всей стране и по всему миру, кем бы ни были эти такие же, как они. Соцсети стали для них местом, которое дает ощущение взаимопонимания и сопричастности, чего нельзя сказать ни об одном из предыдущих поколений. Дам вам небольшой совет. Не стоит подписываться на знакомых вам зумеров в социальных сетях, если вы намерены контролировать их и следить за каждым шагом. Во-первых, они это сразу заметят. А во-вторых, у них есть свои способы избежать назойливого внимания. Об этом в главе 9. Даже если ваши намерения продиктованы скорее любовью и заботой, чем просто любопытством. В этой игре вам их никогда не победить. Спросите себя, как, на мой взгляд, социальные сети влияют на молодежь? Спросите зумера, что значит и с чем ассоциируются социальные сети для вас и вашего поколения?